Послесловие. Давно не виделись. Это Канайо. И все же второй том вышел довольно быстро. Потому не так уж давно мы и не виделись. Книги все выходят, а люди покупают их и читают. А значит, и я должен больше стараться. Раньше я и подумать не мог, что стану писателем. А теперь меня публикуют. Вот оно счастье. Хотелось бы, чтобы эти дни длились вечно. Но все не так просто. Надо стараться и выкладываться по полной. Есть много способов писать, но кто-то делает это вдумчиво, а кто-то погружается в это спонтанно. Лично для меня второй вариант лучше, но ты полагаешься на него каждый день, а в итоге нормально ничего не выходит. Все же лучше всего писать постоянно, погружаясь в это и работать при каждой удобной возможности. Я и дальше буду стараться, чтобы порадовать своих читателей. Не покидайте и впредь меня и эту историю. Читал Хьюго Локус.